Ты мой жадный глоток, мой дикий цветок, аромат так дурманит. Ты огонь и вода, земля и луна, холод твой обжигает. Ты мой жадный глоток, мой дикий цветок, аромат так дурманит. Ты огонь и вода, земля и луна, только ты мне нужна. Кто ты такая, скажи, не молю, по взглядам твоим я горю. Шейра, туп, шейра, изумруд востока, шейра, туп, шейра, ты от меня далека. Шейра, туп, шейра, райский мой глоток для тебя. Взглядом